Глава 33. Мне кажется, если бы в этот момент мимо нас по коридору пролетела муха, ее звон был бы похож на грохот, сходящий с гор лавины. Но муха появиться не соизволила, так что король и Сорин буравили друг друга взглядами в полной тишине. С лица перса медленно сходили все краски, костяшки пальцев сжимали рукоять меча, и в какой-то момент я ему даже посочувствовала. Если твои начальники выясняют, кто из них главнее, лучше всего сидеть тихо и не отсвечивать. Увы, у перса такой возможности не было. Ты не можешь прямо сейчас воевать с королем, а это будет неизбежно, если ты увезешь Кателину в Бьертан. Это сказала Сорину Деавин, а перс предсказал, что прольется много крови, и к ней, возможно, примешается кровь моя и моего ребенка. Я не то чтобы хорошо разбиралась в обычаях и порядках этого мира, но склонна была принять их сторону. В конце концов, король на троне уже около сотни лет. Такие перевороты бескровно не совершаются, что бы там ни планировал Сорин. Ну и как мне со всем этим быть? Огненный бы все здесь побрал. Ощущение, что я не к алтарю иду, а в клетку со львами. Мне уже казалось, что сейчас Сорин ответит что-то, после чего мне придется спешно ретироваться с поля боя. Он едва заметно наклонил голову, больше всего это было похоже на короткий приступ нервного тика. «Я служу короне», — ответил Сорин. Перс, переведя на него взгляд, совершенно неприлично открыл рот. Выражение лица короля на секунду стало таким же, но он быстро взял себя в руки и повернулся вперед, чтобы войти в церемониальный зал. Слова Сорина, сказанные тихим, невыразительным голосом, заставили его замереть. «Свадьба может помочь получить трон, но помолвка не поможет его удержать. Огни загораются и гаснут, ничто не в состоянии этому помешать». «Что ты сказал?» – процедил король, оборачиваясь к Сорину. «Всего лишь то, что королем должен быть тот, кто этого достоин, ваше величество. Ты угрожаешь мне?» Король перестал держать меня под руку и повернулся к Сорину. «Только если вы считаете, что недостойны, ваше величество». «Твою огненную мать, Сорин! Твою огненную мать, ты можешь хоть иногда держать язык за зубами!» Перс смотрел в лицо короля, и мне это не понравилось. Выглядело так, как будто он ждет команды и готов ее исполнить. «Стража!» – медленно начал монарх, и я поспешила вмешаться, пока он не отдал приказ арестовать Сорина или сделать с ним что-то еще похуже. «Ваше величество!» – коснулась я его плеча. Взгляд перса прикипел к моей колотящейся ладони, и я мотнула головой. «О чем вы говорите? Я никак не могу понять. Нас уже ждут». Король не обратил на мои слова никакого внимания, и тогда я тихо добавила. «Ари!» Он вздрогнул, и я начала говорить, пока уверена в том, что король слушает. «Ари, Ари, нельзя сворачивать с выбранного пути. Мы на одной стороне, помните? Покажем это всем». Говоря это, я старательно не смотрела в лицо Сорина. «Ты права, Кателина», — наконец ответил король, снова беря меня под руку и шагая в широко раскрытый, как пасть, дверной проем церемониального зала. Солнечный свет падал из высоких стрельчатых окон, украшенных разноцветными рамками витражей. Придворные хранили молчание, я смотрела под ноги на алую ковровую дорожку. Стоило мне поднять глаза, как я натыкалась на брезгливые, недоуменные и давящие взгляды, так что лучше было не смотреть. Впереди маячил алтарь, окруженный огненным кольцом. Там я должна буду принять от короля помолвочный медальон. «Тебе нравится?» «Что?» — скинула я на него взгляд. «Цветы. Ты сказала, что тебе понравились цветы». Недоуменно хмурясь, я, наконец, удосужилась осмотреть зал внимательнее и едва не споткнулась. Вазы с розовыми и алыми цветами стояли вдоль стен и у окон, на выступах стен, везде, как будто церемониальный зал был оранжереей. И как я могла не заметить раньше? Так сильно испугалась за Сорина. Делая вид, что восторженно осматриваю зал, я обернулась и тут же наткнулась на тяжелый взгляд Сорина. Дернулась, поворачиваясь вперед и чувствуя, как щеки наливаются жаром. Сорин шел по алой ковровой дорожке прямо за нами, на расстоянии пары шагов. Судя по тому, что никто по этому поводу не впадал в панику, это было частью церемониала. Мы уже поднимались на первую ступеньку из пяти, ведущих к алтарю. Каждая из них что-то значила, но у меня начисто из головы вылетело что, когда я услышала. «Повзрослела, когда Бог дитя послал!» «Что вы сказали?» — воскликнула я, пробегаясь взглядом по лицам придворных. Этот голос я не могла бы не узнать. Голос принцессы Игрид, бабушки Эсмеральды, чтоб ее давление замучило. Когда я только появилась у нее на пороге, она заявила: «Сама ребенок, и бог детей не дает». И сейчас что это, старая кошелка в очередной раз решила поделиться бесценным мнением по поводу уровня моего развития? «Кто это сказал?» — воскликнула я в состоянии, близком к панике. «Кателина?» — позвал король. Голос у него был удивленный. Я обернулась к Сорину, но тот тоже смотрел на меня недоуменно. «Никто ничего не слышал? Но у меня же не может быть слуховых галлюцинаций!» Я снова пробежалась взглядом по рядам придворных и замерла. Высокая фигура, одетая в изумрудный шелковый плащ. На голову накинут капюшон, лицо прячется за вуалью. И как я раньше ее не заметила, учитывая, что больше никто здесь не носит плаща, а головы у всех не покрыты. «Игрид!» — одними губами произнесла я. «Как это возможно?»